Ты хочешь, чтоб я дома сидела, чтоб про таджика я песню не пела, чтоб по клубам гулять не ходила? Немного ли ты хочешь, мудила? Тебя достали мои выкрутасы и все друзья у меня пидорасы. Иди в сортир и претензии разом ты можешь все предъявить унитазом. Давай расставим все точки над «и». Да, я обожаю сосать хуи, я не стесняюсь петь песни свои. Ты не свободы, там нет любви. Давай расставим все точки над «и». Да, я обожаю сосать хуи, я не стесняюсь петь песни свои. Ты не свободы, там нет любви. Точки над «и». Да, я обожаю сосать хуи, я не стесняюсь петь песни свои. Ты нет свободы, там нет любви. Давай расставим все точки над «и». Да, я обожаю сосать хуи, я не стесняюсь петь песни свои. Ты нет свободы, там нет любви. Bon, je vais dire quelques mots sur l'amour. L'amour, c'est quand elle fait caca sur ton visage. Et ce qui concerne de toi, tu fais caca sur son visage. Et vous êtes bien, les choix.